Глава 34. Паранойя. Бад молчал. Разговор принимал несколько иной оборот, и это было для него неожиданностью. Дэвид понял это и постарался не упустить из рук инициативу. «Вот видишь, они пересказывают нам все это только потому, что половина экипажа хочет их слушать. Им это нравится. Я уже говорил вам, если вас это так раздражает, то просто не слушайте нас, уходите куда-нибудь в сторону. Или мы можем уйти. Хотите, освободим вам все жилое помещение. Уйдем куда-нибудь в машинное отделение, а?» Рихтер продолжал молчать. Но тут вмешалась Ким. «А что, если это вовсе не механизмы, а обычные люди?» Дэвид улыбнулся. Ким Баркли наступала на те же грабли, что и он однажды. «Поверь мне, Ким, они не люди. Откуда такая уверенность? Они улыбаются, смеются, испытывают эмоции». Капитан покачал головой. «Это не эмоции, а всего лишь их успешная имитация. Я проверял, я знаю. И вообще, почему вас так раздражает то, чему они нас учат? Как мне кажется, вы просто не в силах переносить то, что они вас обличают». «Пусть так». Фредериксон даже не пытался протестовать. «Никто не давал права этим штукам обличать нас. Мы их создатели, и они должны чувствовать и осознавать наше превосходство над ними». «Превосходство?» — задумчиво повторил Дэвид. «А вы уверены в том, что у нас есть это самое превосходство?» «В чем? В физической силе?» «Нет. Мы стали такими черствыми и бесчувственными, что даже машины в этом плане душевнее нас. И это вас злит. Вот в чем причина. А меня это заставляет беспокоиться и тревожиться. Куда катится мир, в котором роботы и компьютеры человечнее, чем люди?» По лицам присутствующих Тайлер понял, что попал в самую точку. Чтобы как-то снять напряжение, он примирительно сказал. «Послушайте, я понимаю, что жара действует на всех нас угнетающе, оказывает плохое влияние, но нам только еще не хватало того, чтобы мы перессорились между собой, а то, чего доброго, еще и передраться между собой. Если вам хочется выместить на ком-либо свою ярость, то сделайте это на самих синтетиках. Ударьте их. Я уверен, что это поможет вам снять напряжение». На лицах всех троих появилось изумление. Они явно решили, что их капитан сошел с ума. Ничего подобного им не могло даже прийти в голову. «А что, действительно? Ударьте их, используйте как боксерскую грушу. Мне кажется, что это поможет получить вам значительное облегчение и даже удовлетворение. Идемте». «Не говори ерунды, капитан», — сказал Рихтер. Но голос его прозвучал неуверенно, и Дэвид понял, что ему очень хочется ударить кого-либо из синтетиков. И очень давно хочется. Тайлер шагнул назад к лестнице и крикнул наверх. «Эй, Лео!» «Не валяй дурака, Дэйв!» — сказал Бат. «Неужели же ты всерьез полагаешь, что эти штуки, во всем превосходящие человека, позволят нам причинить им какой-нибудь вред?» «Именно это я и хочу выяснить. Они нам не подчиняются, так как выполняют волю главного компьютера». «Лео!» — снова крикнул Дэвид. Наверху послышались шаги, и по лестнице быстро спустился синтетик. «Вы звали меня, капитан?» «Да, звал. Скажи мне, в ваши обязанности входит подчинение любым приказам экипажа?» «Совершенно верно», — подтвердил Лео. «И вы не способны причинить никому из нас вреда?» «Так точно, мы не можем. А если кто-нибудь захочет вас ударить, чтобы, скажем, снять нервное напряжение?» «Он может это сделать». «Серьезно?» Дэвид отступил назад. «Тогда пусть Чак тебя ударит». Лео послушно повернулся к пилоту, вызвав у того растерянность. «Не бойся, бей». Тайлеру, честно говоря, и самому было бы интересно посмотреть на то, как кто-нибудь ударит одного из синтетиков. Фредериксон испытывал неловкость. Ему хотелось ударить, это не вызывало сомнения, но решиться на это он не мог. «Чак, бей!» И тогда пилот, размахнувшись, влепил правой прямо в челюсть Лео. Охнув, он схватился за кулак. Челюсть синтетика оказалась куда тверже, чем он рассчитывал. Перед мысленным взором Дэвида на мгновение возникла картина, как Лео отвечает на удар, и его кулак сворачивает человеку шею. Вместо этого синтетик сказал: «Вы должны быть осторожнее и помнить, что наши тела отличаются от человеческих тел. Прежде всего тем, что они гораздо прочнее, и, что важнее всего, мы не чувствуем боли. Все это было произнесено совершенно спокойным тоном, и было ясно, что говорившему и в самом деле незнакомо чувство боли. Однако Фредериксон прекрасно знал, что такое боль, и в данный момент он как раз именно ее и испытывал. Боль в разбитых костяшках пальцев разозлила его, и он, стиснув зубы, внезапно ударил ногой в живот синтетика. Живот Лео оказался гораздо мягче, чем его челюсть. Синтетик согнулся пополам, но не от боли, а от силы удара. Секунду спустя он снова выпрямился, и его лицо не выражало ни злобы, ни неудовольствия. Оно было спокойным и равнодушным. Чак отвел руку назад и ударил Лео в солнечное сплетение. Раздался чмокающий звук, но синтетик на этот раз даже не согнулся, а только слегка качнулся назад, но тут же сохранил равновесие. Вновь взвился в воздух правый кулак Фредериксона, и на этот раз он своротил на бок нос Лео и расплющил ему губы. На левой щеке осталась ссадина, длинная полоска поврежденной кожи. На лице Чака появилось выражение злорадного удовлетворения. Похоже, ему нравилось бить синтетика. Но в следующее мгновение его взгляд застыл, так как он увидел, что рана на лице Лео не похожа на рану, какая обычно появляется у человека после получения такого удара. Не было крови, она не сочилась из ссадины, да и вообще все выглядело так, будто лицо не имело кожи. Это было какое-то покрытие из синтетического материала, по своей структуре не имеющей ничего общего с человеческой кожей. Несколько секунд спустя рана прямо на глазах затянулась. Сплющенные губы, из которых тоже не вытекло ни капли крови, восстанавливали первоначальную форму. Свернутый на бок нос, издав щелчок, встал на место. Чак Фредериксон невольно отступил на шаг назад. «Ты удовлетворен?» — спросил Дэвид, который и сам был несколько потрясен эффектом. Он не ожидал, что пилот так разойдется. Фредериксон не ответил, но Лео, внимательно смотревший прямо в его глаза, сказал: «С ним все хорошо, сэр. Похоже, мое избиение несколько успокоило его, и теперь он чувствует себя значительно лучше». При этих словах губы Чака растянулись в улыбке, и он принужденно рассмеялся. «Лео, ты можешь быть свободен», — сказал Дэвид. Синтетик повернулся и направился к лестнице. Когда он скрылся в верхнем проеме, Тайлер осмотрел присутствующих. К его успокоению все трое выглядели удовлетворенными. «Вы убедились, что они не причинят нам вреда?» Однако лица людей все еще выражали сомнения по этому поводу. Капитан положил руку на плечо пилота и дружески потряс его. «Так что успокойтесь и давайте забудем этот разговор. Будем считать, что это была временная слабость, нервный срыв. Одним словом, венерианская жара, которая плохо влияет на всех нас. Договорились?» «И все же, мне кажется, было бы лучше, если бы мы связались с землей», — вмешался Бат Рихтер. «Надо сообщить им о том, что нам здесь проповедуют они. Если там решат, что все в порядке вещей, так и быть, пусть продолжают. А если нет...» Дэвид нахмурился. Опять лыко мочало. А он-то надеялся, что все уже обговорено. «Чего вы боитесь? Разве это не очевидно? Что, если эти штуки преднамеренно пытаются внести раскол в наш коллектив? Что, если они хотят нас стравить между собой?» «Каким образом?» «Вот этим самым», — продолжал Бат, — «религиозным. Превратят часть экипажа в фанатиков и устроят религиозную распри между нами». Дэвид в изумлении посмотрел на своего помощника. «О чем тот говорит?» «Бат, а ты не думаешь, что это как раз вы пытаетесь устроить религиозную распри?» Теперь настало время Рихтеру воззриться на капитана. «Да, именно так», — продолжил тот. «Вы не переносите разговоров о Боге, и это вызывает у вас агрессию. Но агрессор — это вы. Взгляните на дело под другим углом. Они рассказывают, мы слушаем, а вы впадаете в гнев. Так кто же агрессор?» «Вот именно, вы слушаете», — вскинулся Бат. «Вы слушаете и впитываете то, что они вам говорят. А что будет дальше? Вы будете выполнять их волю? А если они вам велят приносить человеческие жертвоприношения Богу, вы пойдете на это? Устроите кровавый ритуал?» У Тайлера в изумлении округлились глаза. «Ты что такое говоришь? Какое жертвоприношение? Ты вообще слышал, о чем они толкуют?» «Слышал, слышал. Но это только начало. За красивыми словами всегда скрывается истинное лицо. И это лицо ужасное». Дэвид потерял дар речи. Он не знал, что сказать, и только качал головой. вы сходите с ума». «Неизвестно, кто из нас больше сумасшедший», — прошипела Ким, и ее лицо исказилось. Капитан переводил взгляд с одного лица на другое. Он никак не думал, что безобидные разговоры на библейские темы способны вызвать такую реакцию. Да и как вообще такое возможно? «Ребята», — примирительно сказал он, — «вам нужно отдохнуть. Сходите к доктору, он вам даст что-нибудь успокоительного. Честное слово, так нельзя». «Спасибо», — отозвался Чак. «Доктор на вашей стороне. Неизвестно, чего он нам вообще подсыплет. Больше я к нему никогда не обращусь». Дэвид начал испытывать настоящую тревогу. Что происходит на борту? Массовое безумие? Что повлияло на этих людей? Пересказ библейских событий? Но ведь это же полная чушь. «Но послушайте, что вы такое говорите?» — произнес он. «Да ведь это самая настоящая паранойя. Вы не осознаете сами, что с вами происходит». «Паранойя — это то, что слушаете вы. А мы же руководствуемся здравым смыслом». «Да разве здравый смысл может такое внушить? Что с вами?» «С нами все в порядке. Непорядок с вами». Дальнейший разговор был бессмысленен. Эти трое были невменяемы. Но насколько сильно было их помешательство? Или, может быть, это был просто нервный срыв, и этим людям был нужен обычный отдых?